Глава 18. «Ты дрожишь?» — спросил тихо демон, не дождавшись от меня ответа. А я не знаю, страшно ли мне рассказывать о себе, или это отголоски произошедших событий, что подвели меня к самой черте и заставили испытать безотчетный ужас о своем будущем. Расул, берущий мое тело, как свою собственность, был первым, но не последним в бесконечной череде. «Немного холодно», — соврала я, расплавляясь в его горячих объятиях. Демон протянул руку и нащупал одеяло за моей спиной, накинул его на нас обоих и укрыл, тут же обнимая крепче за плечи. Поцеловал меня так нежно, как никогда не делал раньше. Но почему он такой? Что в нем поменялось? Неужели это все должно вот так происходить, чтобы мне было еще больнее с ним расстаться? Я страдаю почти физической болью от мысли, что больше никогда не увижу, как только он уедет. Вот я лежу, трясусь в этих сильных руках и не знаю, как ему врать. «Ты столько пережила сегодня, это усталость и нервное истощение. Может, тебе лучше поспать?» «Нет». Задохнулась я, закусила губу. «Я хочу тебе рассказать о себе. Я Лиза Васильева. Мне 20 лет, и я никакая не элитная эскортница и даже не обычная проститутка. Это все было ложью с самого первого момента. Я вдохнула поглубже. Я здесь оказалась из-за моих сводных братьев, которые должны были поставить в золотой пик самую лучшую девушку, но та умерла от передозировки, а дома была я, и они... Все равно собирались отправить меня работать в массажный салон или даже сами. В общем, меня подсунули обманом, чтобы Расул не убил их. И я должна вернуться обратно и отдать им все деньги, которые мне заплатят за работу здесь, с тобой. А если я не верну мамины долги, Карим обещал зарезать меня как барана, потому что я косвенно виновата в смерти их отца Саида. И я не могу дышать от того, как мне страшно. Это еще не самая ужасная ложь из всего». «Не самая ужасная ложь?» — изумился он. — Есть что-то еще? — До тебя у меня вообще не было мужчин. Совсем. Ты была девственницей? Он изменился в лице, но я не могла понять, что означают его эмоции. Не значит ли это, что сейчас по мою душу выйдут демоны? — Да, — тихо ответила я, — ожидая уже абсолютно любой реакции, включая самую негативную, что он оттолкнет меня. — И притворялась элитной эскортницей? — уточнил он еще. «Вот в этом...» — он покрутил неопределенно рукой. «В платье на каблучищах стреляла глазками, смотрела на всех свысока и заставляла мужиков капать слюной, а потом биться насмерть, чтобы выиграть тебя как самый лучший приз. Я убил человека, чтобы получить тебя». Он не в бешенстве, не ломает мебель с криком, но мне от этих вопросов вдруг стало еще обиднее, будто он разочаровался в том, что желал такой приз и получил картонную подделку вместо бриллианта. В глазах защипало. Вообще-то так оно все и есть на самом деле. Я подделка, фальшивка в яркой обертке. А демон вдруг громко засмеялся, потом откатился от меня на спину и вообще заржал, как самый настоящий псих, накрывая лицо ладонями. Смеялся пару минут, а я накрылась одеялом с головой. Не могу я этого выносить, лучше бы я не рассказывала. Он сдернул с меня одеяло, напугав неожиданным жестом. «Зайка, как? Господи, как ты могла до такого додуматься? Как вообще такое могло произойти? Девственница?» «Да!» — не выдержала я и оттолкнула его от себя. «И ты не жаловался! Тебе все понравилось!» Я отшвырнула одеяло, чтобы уйти куда-нибудь от него, на другой конец льдины. «Зайка!» Он перестал смеяться и вдруг притянул к себе и обнял. «Ты не понимаешь!» «Я не хочу этого понимать!» На глаза наворачивались слезы обиды. «Я ведь открылась ему!» «Ты самый лучший приз, который я мог бы выиграть!» Вдруг сказал он и взял мое лицо в ладони. «Самый чудесный. Никакая другая женщина здесь не могла бы быть с тобой. Понимаешь, никакая другая не вышла бы из строя безликих шлюх, чтобы поцеловать какого-то страшного татуированного урода-уголовника. Заставить его поверить в то, что он ей понравился, что он для нее особенный. Заставить драться до смерти и не сдаваться, когда стало совсем хреново. Ты мой самый лучший стимул. Ты заставила меня победить, зайка. Ты закрыла меня с собой от дубинок и шокера. Ты самая лучшая. Никакая элитная эскортница не смогла бы сравниться с тобой». Он смотрел на меня безумными блестящими глазами. А я не могла понять, шутит ли он, издевается ли надо мной. «И я стал у тебя первым мужчиной». Я медленно кивнула. Его взгляд скользнул к моим губам, и он тут же поцеловал меня так жарко и страстно, что я не успела вдохнуть. Прижался всем телом, обхватил руками и сладко застонал от удовольствия, заурчал, как довольный кот. Целовал меня, меняя угол, лаская языком, пробуя и наслаждаясь. И я тоже начала оттаивать, притянула его к себе за коротко стриженный затылок. Какой же он все-таки непонятный, но такой хороший, такой мой. Мы разъединились не сразу, и мне так не хотелось от него отодвигаться, но демону захотелось что-то сказать. «Зайка», — вздохнул. «Лиза, я рад, что ты меня выбрала. Я не знаю, могло ли мне быть с кем-то лучше, чем с тобой. Из всего этого безумия мне жаль только одного». «Чего?» — осторожно спросила я, уже не зная, чего еще ожидать. «Что я не помню твой первый раз. Я ни у кого еще не был первым мужчиной. Я так хотел бы сделать его самым нежным и незабываемым. Но от коктейля у меня остался только туман в голове. Надеюсь, я не причинил тебе боль». «Совсем немножечко. Решила я и дальше его не обманывать. Но ты тогда был такой...» Я вспомнила этот пустой взгляд и одержимость сексом. То, как демон не собирался останавливаться, заставляя меня кончать снова и снова. Вспомнила, как называл меня своей. Ненасытный и страстный. Я поцеловала его мягко и нежно, будто в благодарность за то, что он сделал меня женщиной. С ним я не могла жалеть об этом. Совершенно безумный, но мне было так хорошо с тобой. Ты не страшный татуированный уголовник, ты мой демон. Я не могла не любоваться им, его красивым лицом и глазами. Я рада, что это был ты, а не кто-то другой. Ты невероятная. Демон нежно провел пальцем по краешку моей нижней губы в задумчивости. Мне так жаль, что я не убил Расула раз несколько. За тебя я бы лично отправил его на адскую сковородку с большим удовольствием. Не знаю, как я могу загладить перед тобой вину. Он не должен был тебя касаться и осквернять твою чистоту. Я горько улыбнулась. От этой чистоты останутся одни воспоминания, хорошие и добрые, с темными, слегка безумными глазами и татуировками. «Поцелуй меня», — прошептала я. «Больше мне от тебя ничего не нужно. Он не может забрать меня, так зачем терзать себе душу этими разговорами и несбыточными мечтами? Ведь от каждого его слова я чувствую лишь грусть и разочарование. Не в нем, в себе. Слишком глупая и наивная любительница сказок про героев и драконов, где принцессы обязательно спасут и увезут свой замок. Нет у моего героя замка, да и я не принцесса. Не бывает счастливых концов в реальности, не в той, в которой мы с демоном живем. Наша реальность — это тюрьма «Золотой пик». Грязные шахты, кровавые бои и секс, как товар и приз. Демон хотел что-то сказать, и я сама поцеловала его, толкнула в плечо и завалила на спину, забралась сверху и начала поедать его губы совсем не нежно, не как чистая и неопытная девственница. Я теперь не такая. Я превратилась в ту, кем притворялась. Пусть он запомнит, пусть он почувствует то, что чувствую я. Его сильные горячие руки легли мне на талию, и я выпрямилась на нем, упираясь руками в его грудь. Огладила красивые мощные мышцы, яркие татуировки со скаленными пастями, припала к ним губами, потому что это не чудовище, живущее внутри моего мужчины, это часть его, которую я тоже хочу. «Я хочу тебя», — прошептала я между поцелуями, чувствуя, как он возбуждается от того, как я прохожусь по его телу бедрами. Ведь на мне только распахнутый халат и совсем нет белья, а на нем его джинсы. Я чувствую, как и сама завожусь от близости с ним. Он будоражит меня, разжигает, заставляет желать все большего. «Лиза!» — протянул он тихо, а глаза его потемнели, наполняясь неутоленной жаждой физической ласки. Ему всегда будет мало. Он сильный хищник, который ожесточился от одиночества и недостатка любви. И теперь хочет получать ее, пока не насытится. Я хочу сделать для него хотя бы это. Я наклонилась к его лицу и поцеловала его, глубоко запуская свой язык. «Пусть лучше молчит!» Пусть просто стонет от удовольствия, чем скажет мне, что ему со мной хорошо. Так мне будет не так больно с ним расстаться, если это вообще возможно. Если я могу оторвать от себя кусок сердца, которым приросла к демону. Дотянулась рукой между нами, чтобы погладить сквозь джинсы его окаменевший член. Меня больше не пугают его размеры. Меня больше не пугает весь демон. Я хочу чувствовать его таким, какой он на самом деле. Застонав ему в рот, я двинулась несколько раз по его стволу, понимая, что после Расула мне будет больно. Но я не могу иначе. Я хочу быть с демоном. Я хочу быть его женщиной, чего бы это мне ни стоило. Пусть это будет боль. Это меньшая жертва. Я сползла с него и расстегнула мешающие джинсы, сразу же потянула с бедер рывками, избавляя мужчину моей мечты от одежды. Он так восхитительно прекрасен в своей мощной красоте. Я умираю от экстаза, просто разглядывая его обнаженное тело с рельефными мускулами. Я дрожу, всего лишь касаясь его. «Нет, нет». Попытался он вырваться из моих губ и рук, когда понял, что я, содрав халат, села сверху него и вот-вот насажусь на его член. «Зайка, нет». Он резко взял меня за талию и снял с себя. «Я хочу. Пожалуйста, демон, я хочу тебя». Почти плача вскрикнула я. «Я не могу без него. Я не хочу без него. Я хочу его». «Зайка». Он перевернул нас, меняя местами, навис надо мной, опираясь на локоть. Накрыл меня своим сильным горячим телом. «Зачем ты это делаешь? Тебе же будет больно». «Вся наша жизнь — это боль. Эту боль я хочу. Я сама хочу ее. Сделай это». Я срывалась, тяжело дыша. Смотрела на него и не могла отвести глаз. Я хотела целовать его, обнимать, прижимать, царапать ногтями в экстазе, слышать, как он стонет, сгорая от страсти, расплавляясь и рассыпаясь от экстаза вместе со мной. «Никакой больше боли», — возразил он, хмурясь. «Я не позволю. И никогда сам не буду ее причинять, даже если ты попросишь. Ты не этого хочешь». Он смотрел на меня с такой нежностью, что мои глаза наполнились слезами против моей воли. «Девочка моя, ты совсем не этого хочешь». И с этими словами он начал целовать меня, касаясь губ, потом шеи, покрывая ее нежными поцелуями. Он стал гладить руками мою грудь, ласкать ее, сжимать и тереть пальцами соски, играя с их твердостью. Он целовал и лизал мою ключицу и плечи, когда я закрыла глаза, чтобы слезы не сбежали и не выдали меня. Потом принялся облизывать мою грудь, ловить сосок губами и мягко засасывать, заставляя разбегаться мурашки по всему моему телу. Я выдохнула мягкий стон и положила руки на его затылок. Какой же он может быть нежный, чувственный, неторопливый в своих ласках. Его руки скользнули по всему моему телу. Он плавно гладил мой живот и бедра, вновь возвращался к груди. Потом стал целовать пупочную ямку, запуская туда шаловливый язык. Я изогнулась от ощущения, желая еще. Одна его рука скользнула мне под талию, и он прижался лицом к низу моего живота. Начал пожирать мягкую кожу открытыми влажными поцелуями. Лизал языком, заставляя дрожать от желания и предвкушения. Погладив меня по внутренней стороне бедра, он развел мои ноги в стороны и оказался между ними, продолжая поцелуя. Я могла только выдохнуть протяжный стон, понимая, что это начало чего-то восхитительного. Я приоткрыла глаза и подняла голову ровно в тот момент, когда он поцеловал меня в лобок и тут же сполз ниже, накрывая губами клитор. Я вновь упала на подушку, и глаза едва не закатились от того, как это безумно приятно. Но демон не останавливался на этом. Он начал ласкать меня губами и языком, играть с чувствительным бугорком. Развел мои ноги еще шире и впился всем ртом в мою промежность, засасывая внутрь клитор и малые губки. Я изогнулась, рефлекторно пытаясь свести ноги, но он не давал мне это сделать. Продолжал все сильнее и жарче целовать и лизать меня. Менял направление и силу давления, проходился всей шириной языка или вновь сосал. Я металась по постели, хватая подушку, и уже стонала в голос. Это было так приятно, как ничто до этого не было. Внутри меня разгорался самый настоящий пожар. Мышцы начало сводить, мои ноги подрагивали, а дыхание вырывалось резкими стонами. И тут демон вжался в меня ртом и быстро задвигал языком по клитору. И еще, еще, пока внутри меня не вспыхнула невероятная волна экстаза, разошлась горячей молнией по всему телу, дергая мышцы. Сжала все мышцы внутри и заиграла быстрым пульсом. Я вскрикнула и застонала открытым ртом, сгорая от потрясающего оргазма. Демон ласкал меня все мягче, продолжая касаться губами, пока я не перестала сжиматься и вздрагивать. Потом поднялся ко мне, заглядывая в глаза. В его собственных сверкали довольные искорки, будто это он получил такое большое удовольствие. «Так намного лучше», — прошептал он и улыбнулся одним уголком губ. А я обняла его за шею и притянула к себе, чтобы поцеловать сладко и жарко, потому что я понимала, как он сделал то же самое. Мы теперь единое целое. Я все еще чувствовала его эрекцию возле своего бедра и знала, что и ему должно быть хорошо сегодня. Поэтому я сдвинула ноги и притянула его на себя, заставив лечь сверху, направила его член между ног и сжала бедра, насколько сильно могла. Они были мокрыми от моей текущей смазки и его слюны, и член сможет с легкостью скользить, не входя в меня внутрь. Он все понял и устроился удобнее, поверх меня, приподнялся на локте, припал к губам в глубоком поцелуе и начал ритмично и быстро двигать тазом. Его член терся и скользил вверх и вниз, и я чувствовала, как учащается его дыхание, как он делает более размашистые движения. Он был так возбужден, что почти на грани. Я стиснула бедра со всей своей силы, и через несколько толчков он кончил, конвульсивно дергая бедрами и выдыхая хриплый стон возле моего рта. Его член пульсировал у меня между бедер, и я чувствовала этот оргазм, будто он мой собственный. И это был отдельно неповторимый кайф, удовольствие любимого человека. Мы так и заснули в объятиях друг друга, плотно прижавшись и забыв про все на свете. Я лишь чувствовала сквозь сон его тело, его сердцебиение и дыхание, его горячие руки на мне. И мне казалось, что только вот так я целая, полноценная женщина, а не жалкий, никому не нужный огрызок. И мне хотелось остаться в этом счастье навечно. Разбудил нас лязг скрипучих замков на двери. Мы резко и одновременно подняли голову, чуть натягивая одеяло. Вошел охранник с подносом, на котором стоял наш завтрак. «Доброе утро, любовнички. Хорошая новость». Противно бодро почти проорал он, чтобы окончательно нас разбудить. «Что? Какая еще?» Демон потер слипшиеся от сна глаза. «Поздравляю, ты сегодня сваливаешь. Сейчас за тобой придет конвой, и вы поедете в суд. Собирай шмотки». «Прямо сейчас?» Я вскочила, не заботясь о том, что распахнулась моя грудь. «Зотов решил избавиться от тебя поскорей, ты слишком проблемный. Да и от тебя, милашка, одни неприятности. Давайте, шевелитесь, у вас час».